Глава 5. «Смотри, какой крепыш!» Мама радостно улыбнулась, показывая найденный белый. Гриб и вправду был хорош. На толстой, словно бочонок, ножке плотно сидела крепкая шоколадная шляпка с желтой подкладкой. Шляпка сидела чуть набекрень, словно гриб за лихвастки сдвинул ее, оглядываясь по сторонам. Я достал нож и срезал гриб под самый корешок. Мякоть у ножки была плотная, упругая, ни следа червей. До сих пор среди грибников идут споры о том, как правильно собирать грибы. Одни считают, что их нужно срезать только ножом, чтобы не повредить грибницу. Мол, если потревожить эти тонкие белые нити, выдернуть их из земли, то на будущий год грибы в этом месте расти уже не будут. Другие, напротив, уверяют, что гриб надо выкручивать из земли с корнем, а не оставлять кусочек ножки. Этот кусочек гниет, и грибница начинает болеть и перестает давать грибы. Если честно, я не знаю, как правильно. Но с детства привык ходить в лес с ножом, вот и пользуюсь им. Я поднес гриб к лицу и понюхал. А пахнет-то как! В этом запахе словно сконцентрировались все ароматы осеннего леса. Тонкая горечь опавшей сухой хвои, сладость прелой листвы, свежесть холодной дождевой воды в луже под еловым выворотнем. «Посидим, дождемся отца», — предложила мама. Отец, как всегда, нарезал большие круги от края до края лесной гривы. Он не столько искал грибы, сколько исследовал, разглядывал новое место. Извечный мужской инстинкт. Будь я сегодня в лесу один, поступил бы точно так же. Тоже шел бы то в самой гуще ельника, где под тугими ветвями высыпали стаи ярко-оранжевых рыжиков, то выбирался бы на простор к самому краю широкого клюквенного болота, где растут крепкие коричневые подберезовики. Посмотришь под ноги, словно одна широкая шляпка лежит на бледно-зеленой поросли мха, а захочешь срезать и поймешь, что вглубь к земле уходит длинная тонкая ножка. Да какая! Сантиметров 20, а то и 30. Но подберезовики мы сегодня не брали. Слишком уж они напитались сыростью. В корзине вроде бы крепкая шляпка быстро превратится в бесформенное липкое желе. Зато нарезали целый рюкзак черных груздей на засолку, да и рыжиков набрали столько, что можно будет засолить их в отдельной посуде, не перемешиваясь с другими грибами. Да и на сушку грибов хватит. Белые подосиновики попадались часто. Все-таки не зря я повез родителей в Вязник. Этот лес далеко от деревни, местные сюда ходят редко, да и приезжие почти не добираются. Предпочитают собирать грибы и ягоды поближе к деревне. За грибами в Черемуховку приезжали часто. Грибники-одиночки добирались утренним рейсовым автобусом. Целый день бродили и аукали вокруг деревни. А вечером возле магазина пили остывший чай из термосов и жевали прихваченные из дома бутерброды. Но приезжали и организованно. Часто предприятия нанимали для своих сотрудников целый автобус и везли желающих отдохнуть и побаловаться дарами леса. Такие автобусы приезжали, как правило, только на полдня. Им ведь еще нужно было добираться до Ленинграда и высадить грибников у станции метро. Приезжали не только за грибами, но и за клюквой. Я прекрасно понимал горожан. После рабочей недели в душной конторе или заводском цеху хорошо неторопливо побродить по лесу или болоту, набрать корзинку крепких красных ягод, а потом зимой варить из клюквы кисло-сладкий розовый морс, который замечательно помогает сбивать температуру при простуде. «Давай посидим». Согласился я и стал оглядываться в поисках подходящего места для привала. Видно было, что мама изрядно устала. Шутка ли, несколько часов мы уже бродим по лесу. Корзинки почти полны, пора и в обратную дорогу собираться. Мы присели на упавшее дерево. Я развязал рюкзак и достал оттуда большой полуторалитровый термос с чаем, сверток с бутербродами и сваренные вкрутую яйца. С костром решил не возиться. Зачем, если родители прихватили термос? Чай из термоса по вкусу очень отличается от любого другого чая. Он получается не свежезаваренный, а настоявшийся. Поэтому к терпкому чайному вкусу примешивается вкус и запах запаренного банного листа и душистой травы. Можно с завязанными глазами определить на вкус, откуда тебе налили чай. Из чайника, из термоса или из котелка, который кипел на костре. Это совершенно разные напитки, и каждый из них по-своему хорош. Я очистил яйцо, по привычке бросая скорлупу прямо на землю. «Что ж ты мусоришь, Андрюша?» — укоризненно спросила мама. «Это ведь твой лес. Ты его должен беречь». «Мам, яичная скорлупа — это не мусор, а удобрение», — улыбнулся я. Дожди смоют с нее защитную пленку, бактерии переработают и удобрят почву, и лесу будет хорошо. Уже весной от скорлупы ничего не останется. «Все равно», — вздохнула мама, — «некрасиво. Если каждый грибник будет так чистить яйца, скоро весь лес окажется завален яичной скорлупой». «Ну что тут поделаешь? Ты можешь сколько угодно знать биологию, понимать, что в лесу ежегодно выводится из яиц тысячи птенцов, оставляя за собой скорлупу, и лесу это только на пользу, но с родителями не поспоришь». Я наклонился и молча собрал скорлупу в ладонь, а потом завернул в промасленную бумагу, которая осталась от бутербродов. Бумага была серая, шершавая, в такую заворачивают покупки в магазине. «Молодец!» — улыбнулась мама. Сзади затрещали ветки, словно через подлесок ломился крупный зверь. Вот только ни один зверь не носит резиновые сапоги 45-го размера и корзинкой за кусты не задевает. «Чай пьете?» — укоризненно сказал отец, подходя к нам. «А меня не позвали?» Он плюхнул на мох тяжелую корзину, полную грибов. «Ох, да чего ж лес богатый! И человеческих следов нет, грибы не тронутые. А клюквы сколько в болоте! Как будто кто-то рассыпал!» Отец присел на дерево, вытянув длинные ноги в болотных сапогах со скрученными голенищами. «Андрюх, плесни-ка мне чайку. Пить хочется. Мать, бутерброды еще остались, или этот проглот все слопал?» «Держи». Я протянул отцу крышку от термоса до краев, полную горячим коричневым чаем. Отец откусил бутерброд с вареной колбасой, сделал несколько торопливых глотков и шумно выдохнул. «Хорошо. Нашел же ты себе, Андрюха, работу. Благодать. И за это еще деньги платят. А другие за такую зарплату на заводе вкалывают». «Кто на что учился?» — улыбнулся я. «Слушай, а что тут у вас взрывали?» «Когда?» — не понял я. «Да недавно совсем. Там...» — отец махнул рукой в сторону озера. «В лесу землянка разворочена взрывом. И деревья вокруг повалены. Совсем недавно». Черт, отец его неуемным любопытством умудрился добраться до развалин схрона с оружием. «Не знаю». И правдоподобно пожал плечами. «Историю с бандитами я родителям не рассказывал, чтобы не тревожить маму». «Может, геодезисты баловались?» С сомнением протянул отец. Он взял яйцо, покатал его по стволу. Скорлупа лопалась еле слышным хрустом. «И ты туда же», — укоризненно сказала мама, глядя, как он бросает скорлупу прямо на землю. «Батя, с нами сегодня инспектор по чистоте леса», — пошутил я, подбирая скорлупу в мусорный сверток. «Мальчишки», — вздохнула мама, — «на мусоре ты бросят. Заставить бы вас квартиру прибирать почаще, так помнили бы про чистоту». «А мы что, не прибираем?» — возмутился отец. «Уборкой у нас и вправду занималась вся семья». Отец пылесосил или выколачивал ковры, мама вытирала пыль, перемывала посуду из серванта, мыла ванну и туалет. А мне доставалось мыть полы. Как ни странно, я очень любил это занятие. И не шваброй возюкать, а на коленочках, с тряпкой проползти всю квартиру, заглядывая в самые дальние углы. И под кровати, и под шкафы, и под диван в гостиной. Когда я подрос, то сам взялся выколачивать ковры. Ковер надо свернуть в тугой рулон, вынести на улицу и повесить на турник во дворе. А потом, что есть силы, лупить по нему палкой, пока вся пыль не выбьется и ковер не станет чистым. Зимой ковер полагалось еще расстелить, накидать на него снега и смести метелкой. И только потом скатать обратно и занести в квартиру. После чистки ковра на снегу оставался серый вдавленный прямоугольник. «Ну что?» — спросил я. «Идем к машине?» «Грибов набрали столько, что вытащить бы теперь». «Да уж», — вздохнула мама. «А сколько их чистить и мыть? Да еще солить и замачивать». «Давайте поделим. Ты забери те, что на засолку, а мне оставь те, которые на сушку. В доме у печки сушить удобней». Я завязал рюкзак, закинул его за спину, подхватил свою корзинку и мамину. Отец тоже пересыпал грибы в рюкзак, освобождая корзину. «По дороге еще пособираю. Жалко, если пропадут без толку». «Лоси съедят», — ответил я. «Лосей тут и вправду много. И следы кругом, и помет. По краю болота все осины обглоданы. Загонную охоту устраивать не собираетесь? Я бы подъехал». «Начальство пока не звонило», — ответил я. «Но если соберутся, я тебя предупрежу». В деревне возле остановки скучал пыльный Лиаз, синий с красной полоской на борту. Водителя за рулем не было, но передняя дверь автобуса осталась открытой. На остановке, весело переговариваясь, сидели грибники. Видно, самые обязательные вышли из леса пораньше и теперь дожидались остальных, прежде чем ехать в город. Чтобы не терять времени, грибники достали свои припасы. Обменивались бутербродами и помидорами, наливали друг другу чай. Весело ходила по рукам бутылка водки. Самые хозяйственные, чтобы не терять времени в городе, уже чистили и перебирали собранные грибы. Урна, сделанная из обрезанной топливной бочки, была переполнена мусором. Один из грибников разлил по стаканам остатки водки и бросил бутылку в траву возле дороги. «Андрюша, останови машину, пожалуйста». «Зачем, мам? Нет времени, надо Таню встречать. Она на двухчасовой электричке приедет». «Останови, пожалуйста, машину». Голос у мамы был такой расстроенный, что я понял. Остановиться все же придется. Чтобы не разворачиваться, я просто сдал машину задним ходом, затормозил возле остановки и выпрыгнул из руля. Мама вылезла, держа в руках матерчатую сумку. Ни на кого не обращая внимания, она принялась собирать в сумку мусор, который набросали возле остановки грибники. Те с удивлением смотрели на нее. Я покачал головой и присоединился к матери. Это был самый простой способ укоротить неожиданную заминку. Грибники переглянулись и стали неохотно подбирать за собой мусор. Никто не говорил ни слова, как будто не происходило ничего особенного. Через 10 минут вокруг остановки было чисто, только заполненная мусором урна портила картину. «Где у вас помойка, Андрюша? А то подъедет следующий автобус, а урна полная. Снова мусор на землю накидают». Я покачал головой и открыл задний борт машины. «Батя, помоги урну загрузить. Отвезем на помойку, вытряхнем». С травы неохотно поднялись двое мужчин. Они подхватили урну и с усилием потащили ее к машине. Я помог мужчинам впихнуть урну в кузов и закрыл борт. Когда мы вернулись к остановке, автобуса уже не было. Мы с отцом выгрузили из машины пустую урну и поставили ее на место. «Довольно, мать?» — с усмешкой спросил отец. «Спасибо». «Ну, мам, ты даешь!» — рассмеялся я, трогая машину с места. «И в Черемуховке умудрились уборку затеять. Здесь совхоз убирает». «А зачем переваливать работу на кого-то, если можно сделать самим?» — спросила мама. «Вот черт!» — хлопнул я себя по лбу. «Что?» «Наш мусор забыл выкинуть. Так и болтается в рюкзаке». «Вот теперь и вези до дома», — улыбаясь, сказала мама. Электричка подошла вовремя. Я стоял возле первого вагона, высматривая Катю в толпе приезжих. И откуда столько людей едет на каждой электричке? Не сидится им дома? Пассажиры переговаривались, ловили детей, тащили сумки, свертки и даже тележки. Я крутил головой во все стороны, чтобы не пропустить Катю в этой толчее. Конечно, мы не потеряемся. Катя знает, что я ее встречаю, да и машину заметит, но... «Андрюша!» Я увидел Катю, которая махала мне рукой. Рядом с ней стояли двое парней, по виду чуть моложе меня. В руках у них были сумки. «Привет!» Я хотел поцеловать Катю в губы, но она подставила щеку. «Привет. Знакомься, это Кирилл и Слава. Мы вместе учимся. И они живут здесь, в Волхове. Правда здорово?» «Конечно», — вежливо ответил я. Парни не вызвали у меня симпатии. Просто самим фактом своего наличия рядом с Катей. «Ребята, это Андрей. Знакомьтесь». «Тот самый егерь, который живет в лесу с медведями?» — прищурился один из парней. «Ха! И с медведицами!» — захохотал второй. «Вы чего, ребята?» Катя с недоумением уставилась на своих попутчиков. «Мы просто шутим!» — улыбнулся тот, которого звали Кириллом. Лицо у него было открытое, с высоким лбом и зачесанными назад светлыми волосами. Уверенный взгляд говорил о том, что парень привык быть лидером, и сейчас он с юношеским задором прощупывал меня. Я ответил ему спокойным взглядом и протянул руку. «Дай, пожалуйста, Катину сумку. Большое спасибо, что проводили ее, но нам сейчас пора. А как насчет того, чтобы заехать в гости?» Кирилл, улыбаясь, повернулся к Кате. «Отметим выходной, послушаем музыку. Твои родители не будут против того, что ты привел в дом компанию?» — поинтересовался я. «У меня отдельная квартира!» — с легким оттенком превосходства сказал Кирилл. «Отец Кирилла работает главным врачом в Волховской больнице», — объяснила Катя. «Спасибо, ребята, но мы все-таки поедем». «Поедем, поедем, в избушку к медведям!» — подхватил Слава. Он был полной противоположностью своему приятелю. Невысокий, но коренастый, с черными волосами и мелкими чертами лица. «Может быть, вы с другом подбросите нас?» — мило улыбнулся Кирилл. «Здесь недалеко, но тратиться на такси неохота». «Пижон!» — упрекнула его Катя. «Вполне могли бы дойти пешком. Подвезем ребят, Андрей?» Я молча пожал плечами, взял у Кирилла Катину сумку и пошел в сторону выхода с платформы. Катя пошла рядом со мной, а парни чуть приотстали. Я слышал, как они шепчутся. «Как ты доехала?» — спросил я Катю. «Весело», — улыбнулась она. «Ребята всю дорогу рассказывали анекдоты на спор. Кто больше знает?» «И кто победил?» «Кирилл». «А на что спорили?» «А вот это секрет!» — вмешался Кирилл, догоняя нас. «Они даже мне не сказали», — подтвердила Катя. «Как я не просила». «Я тебе потом скажу», — пообещал Кирилл и улыбнулся, глядя на Катю. С каждой минутой эта парочка нравилась мне все меньше и меньше. «Ого, какой драндулет!» — присвистнул Слава, когда мы подошли к машине. «Трофейная? От деда досталась?» «Много ты понимаешь», — включился в игру Кирилл. «Это же супервездеход, незаменимая вещь на бездорожье. Но я не знал, что по дорогам он тоже способен передвигаться». Я открыл дверцу и закинул Катину сумку в кузов. «Спасибо, что проводили девушку, ребята», — сказал я парням. «Но вам дальше придется пешком. Мы действительно торопимся. Садись, Катя». Катя растерянно посмотрела на меня и послушно села в машину. «Нелюдимый ты человек, егерь», — с усмешкой сказал мне Кирилл. «Шуток не понимаешь. Выпить в хорошей компании не хочешь, да еще и девочку увозишь неизвестно куда». «Почему неизвестно?» — вмешался его приятель. «К медведям он ее увозит». Парни стояли прямо у меня на дороге, и я сделал шаг вперед. Они неохотно расступились. «Да ладно тебе, Андрюха!» — вдруг рассмеялся Кирилл. «Мы же просто пошутили, а ты сразу напрягаешься». Он нарочито простецким движением взлохматил свои волосы. «А мы, пожалуй, и вправду пешком пройдемся. Катя, ты когда обратно в Ленинград поедешь? Завтра вечером или в понедельник утром? Может, снова поехать вместе?» «Пока не знаю», — Катя пожала плечами. «До свидания, ребята». «Пока-пока. Хорошей дороги».